Впрочем, тошноту могла вызвать и доносившаяся с кухни вонь. Я забыл, насколько она сильна. Держа ружье в правой руке и прикрывая левый рот и нос, Бобби потребовал: «Скажи, что хуже не будет». «Не будет». «И так достаточно». «О, да». «Давай поживей». Едва я отвел луч от кокона, как мне показалось, что одна из темных скрюченных запятых пошевелилась. Я снова осветил потолок. Никто из таинственных насекомых не двигался. Бобби спросил, что дрейфишь, а ты нет? Бррр. Мы вошли на кухню с трескучим линолеумом. Стоявший в воздухе запах разложения был густым, как чад прогорклого жира в какой-нибудь придорожной забегаловке. Прежде чем искать источник вони, я осветил потолок. В его дальнем углу виднелись те же коконы, что и в предыдущих двух комнатах. 30, 40. Большинство имело 8-10 сантиметров в длину, несколько штук было вдвое меньше, еще 20 разместилось в самом центре у остатков лампы дневного света. «Плохо дело», — сказал Бобби. Я опустил фонарик и тут же увидел источник тошнотворного запаха. У раковины лежал распростертый труп. Сначала я подумал, что этого человека убили коконы. Мне представилось, что во рту у мужчины торчит шелковый кляп, уши забиты желтовато-белыми хлопьями, а из носа лезут нитки. Однако коконы оказались тут ни при чем. Это было самоубийство. У живота мужчины лежал револьвер, и распухший указательный палец все еще нажимал на спусковой крючок. Судя по ране на горле, человек приставил дуло к подбородку и всадил себе пулю прямо в мозг. В прошлый раз я прошел к черному ходу, взялся за ручку и остановился, когда на стекло упала тень обезьяны. Подходя к двери, а потом пятясь от нее, я прошел в нескольких сантиметрах от трупа и едва не наступил на него. «Именно этого ты и ждал?» — глухо спросил Бобби, по-прежнему прикрывая лицо рукой. «Нет. Я сам не знал, чего ждал, но в глубоких подвалах моего воображения гнездились картины и похуже. Увидев труп, я испытал облегчение. Мое подсознание предвидело нечто более ужасное. Белые кроссовки, легкие хлопчатобумажные брюки, вязаный красно-зеленый свитер. Мертвец лежал на спине, вытянув левую руку ладонью вверх, словно просил милостыню. Одежда плотно облегала его тело, и он казался толстым, но это было делом бактерий. Труп распирали газы. Его лицо распухло, темные глаза вылезли из орбит, язык вывалился наружу сквозь растянутые в гримасе губы и оскаленные зубы. Изо рта и ноздрей вытекала вызванная разложением сукровица, которую неопытные люди часто принимают за кровь. Кожа была бледно-зеленой, а местами зеленовато-черной, что также вызывалось разложением крови в венах и артериях. «Сколько он пролежал здесь? Неделю-другую?» — спросил Бобби. «Меньше. Дня 3-4. На прошедшей неделе погода стояла обычная, ни жара, ни холод не влияли на разложение, и оно шло, как полагается. Если бы этот человек умер давно, вся его плоть стала бы зеленовато-черной, а местами совершенно почернела бы. Состояние кожи и волос позволяли мне с уверенностью определить дату самоубийства». «Все еще держишь в голове судебную медицину?» «Держу». Я почерпнул эти сведения в 14 лет. В этом возрасте мальчишки обожают читать и смотреть ужастики. Степень взрослости у подростков мужского пола определяется способностью выдержать зрелища и идеи, которые являются проверкой на смелость, присутствие духа и отсутствие брезгливости. В те дни мы с Бобби были поклонниками книг Лавкрафта, биологически точных картин Джаджера и дешевых мексиканских фильмов с огромным количеством кровавых убийств. Со временем мы переросли это увлечение, в отличие от других увлечений юности. Но в те дни я узнал смерти лучше, чем Бобби, потому что от ужастиков перешел к чтению серьезных книг. Я изучил историю и технику изготовления мумий и бальзамирования, а также жуткие подробности Великой чумы в 1348-1350 годах, уничтоживший половину Европы. Теперь мне понятно, что это стремление было вызвано надеждой смириться с собственной смертностью. Задолго до наступления отрочества я знал, что каждый из нас подобен песку в часах, неуклонно текущему из верхнего шарика в нижний, и что перемычка в моих часах шире, чем в часах других людей, а песок течет быстрее. Эта истина слишком тяжела для ребенка, и я рассчитывал, что профессиональное изучение смерти поможет мне избавиться от ужаса перед ней. Зная степень смертности больных экспе, умные родители прививали мне не трудолюбие, а склонность к игре, удовольствием, отношение к будущему как к захватывающей тайне. Они научили меня радоваться жизни, верить в Бога и в то, что я родился с определенной целью. Узнав о моем увлечении, мать с отцом встревожились, но, будучи учеными и веря в освободительную силу знания, не стали чинить мне препятствий. Поэтому я попросил отца купить книгу, которая завершила мое образование в этой области, «Судебную медицину». Толстый том, выпущенный издательством «Эльзевир», и предназначенной для юристов-профессионалов, занимающихся расследованием преступлений. Этот увесистый фолиант, щедро иллюстрированный фотографиями жертв, от которых застыла бы кровь в жилах самого толстокожего человека, имелся не во всякой библиотеке и не рекомендовался для детского чтения, но в свои 14 лет, при продолжительности жизни больных экспе, составляющих 20, я вполне мог считаться человеком среднего возраста. В судебной медицине описывалось множество видов смерти: от болезней, ожогов, обморожения, утопления, поражения электрическим током, отравления, истощения, удушья, повешения, огнестрельных ран, увечий, нанесенных тупыми, а также режущими и колющими предметами. Закончив книгу, я перерос свое увлечение смертью и страх перед ней. Фотографии разложившихся трупов доказывали, что качества, которые я ценил в любимых людях — ум, юмор, смелость, верность, сострадание и благородство — принадлежат не плоти. Они переживают тело, навечно оставаясь в памяти родных и друзей и вдохновляя их на доброту и любовь. Юмор, верность, смелость и сострадание не гниют и не исчезают. Они не подвластны бактериям, времени или силе тяжести. Они хранятся в чем-то менее хрупком, чем кровь и плоть, а именно в бессмертной душе. Однако вера в загробную жизнь и новую встречу с теми, кого я люблю, не мешала мне бояться, что они умрут и оставят меня одного. Иногда мне снились кошмары, в которых я оставался последним человеком на земле. Я лежал в постели, трепеща от страха, и не звонил Саше, боясь, что она не ответит, и сон станет явью. Стоя на кухне, Бобби сказал: «Трудно поверить, что он пролежал здесь всего 3-4 дня». Для полного разложения и обнажения скелета нужно 2 недели. При обычных условиях 11-12 дней. «Значит, я превращусь в скелет через 2 недели?» «Веселая мысль, правда?» «Веселее некуда». Достаточно налюбовавшись мертвым, я направил фонарь на вещи, которые он положил на пол перед тем, как спустить курок. Водительские права штата Калифорния с фотокарточкой, Библия в бумажной обложке, белый официальный конверт без адреса, 4 моментальных снимка, уложенных рядком, маленькая рубиново-красная стекляшка — в которую обычно вставляют поминальные свечи. Однако в этой стекляшке никаких свечей не было. Привыкая к тошноте и вызывая в памяти запах роз, я нагнулся и посмотрел на права с фотографии. Несмотря на разложение, лицо трупа сохранило достаточное сходство с карточкой, чтобы развеять мои сомнения. «Лиланд Энтони Делакруа», — прочел я вслух. «Не знаю такого. 35 лет. Тем более. Адрес Монтерей». «Почему он приехал умирать именно сюда?» — задумчиво спросил Бобби. В поисках ответа я направил луч на 4 моментальных снимка. На первом из них была симпатичная блондинка лет 30 в белых шортах и ярко-желтой блузке. Палуба морской яхты, голубое небо, голубая вода, паруса. У нее была озорная привлекательная улыбка. Вторая фотография была сделана в другое время и в другом месте. Та же женщина в блузке в горошек, и Лиланд Делакруа сидят за столом, накрытым для пикника. Он обнимает ее за плечи и смотрит в камеру, а женщина улыбается ему. Делакруа счастлив, а она явно влюблена. «Его жена», — сказал Бобби, — «может быть. У нее обручальное кольцо». На третьем снимке было 2 детей. Мальчик лет 6 и похожая на эльфа девочка лет 4. Они были в купальных костюмах, стояли на бортике бассейна и улыбались в аппарат. «Хотел умереть в кругу своей семьи», — догадался Бобби. Казалось, четвертая фотография подтверждала это. Блондинка, Делакруа и дети стояли на зеленой лужайке, дети перед родителями, и позировали фотографу. Должно быть, то был какой-то праздник. Женщина, еще более счастливая, чем на других фото, была в летнем платье и туфлях на высоких каблуках. Девочка щербато улыбалась, явно довольная своим нарядом, белыми туфлями, белыми носочками и ярко-розовым платьем на нижней юбке. Мальчик, причесанный, вымытый так, что ощущался запах мыла, был облачен в синий костюм, белую рубашку и красный галстук-бабочку. Делакруа в военном мундире и форменной фуражке, чин которого было трудно определить, возможно, капитан, казался воплощением гордости. Видимо, из-за того, что все они были так счастливы, фотографии производили невыразимо грустное впечатление.